сердцах мир мой добротой. Лицо черное о своем мечтаю. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считай. Сколько жить осталось, не считая. Я пришел к ласковому цветку, стебелек новокольника помятый. Отмеряя жизнь мои даты, звучат ленивая любовь. Отмеряя жизнь мои даты, свою парою стране, по ее рассветам и закатам, там, где тишина земле, где можно быть сильным солдатом. Старостью не путай.